газеты «Беларусы рынок» Тацяна Манёнак кажа пра аб'ектыўнасць рашэнняў, якія прымаюць улады ў гэтай галіне. Памятаеце, калі было прызначэнне міністра фінансаў, то было такое даручэнне, ашчадна адносіцца магчымасці папаўняць бюджэт і так далей. Міністэрства фінансаў выконвае сваю задачу. Патрэбны грошы, і вось мы шукаем магчымыя варыянты. Ці праўда, што ва ўладных колах дзейнічае моцнае паліўнае лобі, здольнае падкарэктаваць на сваю карысць эканамічную палітыку? У міністэрства эканомікі гэтае пытанне адмовіліся каментаваць і накіравалі мяне ў міністэрства ўнутраных справ. Там адказалі: хочаце нешта зразумець, згадайце гучныя справы апошніх гадоў, якія тычацца нафтаперапрацоўкі. Згадваю, былы кіраўнік Белнафтахіму Александр Бароўскі сядзіць у бабруйскай калоніі. Былы дырэктар нафтану Канстантын Часнавецкі быў асуджаны, нядаўна выйшаў на волю па амністыі. Былая кіраўніца справамі прэзідэнта Галіна Жураўкова была асуджана за хабар у справе пра нафтапрадукты. Аднак у турму нават не патрапіла. Апошні карупцыйны скандал вакол прокурораў Снегіра і Купрыянова таксама мае нафтавы падтэкст. Фірма, якая прадала ўдвая дзешавей былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снегіру кватэру коштам паўмільёна даляраў, аказваецца, зарабляла свае немалыя грошы таксама на нафтавым бізнесе. Фірмоўцы прадавалі танныя прадукты беларускай нафтаперапрацоўкі шмат даражэй на захад, але былі адціснутыя канкурэнтамі з гэтага прыбыткового рынку. Хто ж на ім пануе цяпер? Цяжка сказаць, але магчыма, яны засвяцяцца ў будучых карупцыйных скандалах. Гэта было даследаванне Алега Груздзіловіча. Вы слухаеце дайджэст начной свабоды. З вамі Ганна Соусь. Гостем начной свабоды на гэтым тыдні быў былы старшыня Клімавіцкага суду Ігар Цішкін, які нядаўна папрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. Свой учынак ён патлумачыў ціскам з боку беларускіх уладаў. Ён кажа, што спрабаваў супрацьстаяць мясцовым карупцыянерам, якія займаліся кантрабандай спірту. Ва аўторак 25 лістапада з ім гутарыў Аляксей Знаткевіч. Спадар Цішкін, што вас прымусіла цяпер шукаць палітычнага прытулку ў Польшчы? Ну, это не теперь. Я уехал в Беларуси в 2007 году. В марте месяце находился в России. А я работал в России, ни от кого не скрывался. Но когда я узнал, что на имущество, на мою квартиру, где я проживал, проведен обыск и наложен арест, я понял, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Хотя я не знал, по какой причине возбуждено уголовное дело. Фабулу возбуждения уголовного дела и в какой статье обвиняюсь, я узнал, только находясь здесь в Польше, в польском суде. Вынудило меня это покинуть в том, что длительное время, работая председателем суда, я попытался противостоять тем действиям, которые происходили, тем событиям, которые действия происходили в районе, а именно оказывалось, что в 2001 году, когда я приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принять незаконное решение, на что последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район идет, вывозится лом, как черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался, как-то, будучи на своей должности, пытался ему противостоять. Конфисковывал, и лично я конфисковывал и транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. Также и по спирту мы работали. Я там родился и вырос в этом городе, зная всех людей, мне люди сообщали, что там есть точки, где спирт привозят. Я сообщал об этом начальнику милиции, никаких мер не принималось. Вы сказали про то, что с подарка Навалову сказал вам принять некое незаконное решение. Вы можете сказать, что конкретно, чего от вас запотребовали, в какой справе? От меня потребовал председатель исполкома Коновалов принять решение об увольнении такого гражданина Шалыгина Михаила, который в то время работал на Климовическом АУЗ. Я ему сказал, что это решение незаконно. Прокурор внес представление о увольнении. Я сказал, что решение это незаконно, я принимать его не буду. На что мне последовал такой ответ: если ты не примешь такое решение, значит, ты будешь сам уволен. С того момента у нас началась проблема с исполкомом, с тем же самым причем, исполкома Коноваловым. И об этом нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. Он, Коновалов, писал на меня докладные от Верховного суда. За то, что он мне потребовал это действие совершить, я доложил своему руководству. Была написана докладная записка, она имеется в настоящее время в моем личном деле, надеюсь, и не выбросили его. И вот когда это все произвело огласку этому всему делу, вот теперь начались у меня эти проблемы. А чем вас конкретно обвинователи? Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал. Рассматривал другой судья. Судья консультировался по этому вопросу с областным судом, я знаю. когда он пришел ко мне по этому делу, то я ответил, что извини, как просил тебя прокурор дать лишение свободы, то и давай. То как это бесподставное обвинувание, и вы не могли в этой справе уплывать на того судью? Я отношения к этому делу не имел. Та женщина, которая меня обвинила в получении взятки, прибежала ко мне в суд и стала кричать, что я вас посажу. Я пытался с ней поговорить, почему это вы... Она вскочила и убежала. Эта женщина работала в Крымовическом райвоенкомате, в секретной части. Эти люди, как известно, сотрудничают с органами госбезопасности. То есть кому-то я стал очень сильно мешать. Спадар Тишкин, а вам, вот вы сказали, что никто николи не давал вам загадов, скажем так, что-то вырашать. А были такие спробы судить поводле политичной замовы? Звонили вам, например, коли-нибудь с выконкаму и пропоновывали там райли нечто принять некое решение у конкретном присуде, окромя вот того выпадку, про який вы рассказали в 2001 году? В отношении таких так называемых оппозиционеров, конечно, требовали, чтобы мы дали им, сурово рассмотрели их, это были такие факты, и с РОВД мне были звонки, и были факты, что областной суд просто говорил, как поступать, какие действия принимать, как рассматривать то или иное дело. И также вызывал даже меня председатель исполкома, говорил, вот тех надо освободить, вот тех осудить. Такие факты были, там дела эти рассматривались. И вы выполняли эти рекомендации? Нет, я старался не прислушаться к тому, что они говорили, рассматривать так, как в соответствии с законом. То есть нас даже того доходило, что мы давали отчеты по этим делам, как, сколько мы дали штрафов, сколько лишения свободы, сколько еще. Эти отчеты до сих пор, наверное, делают и присылают. Какие меры наказания мы назначаем. Все эти счеты обсуждалось на совещаниях, так называемых. Областной суд приезжал, накачивал нас. Конечно, вы все решения принимали только по для закону и николи по для, скажем так, тиску сверху? Лично я старался принимать решения. Лично я могу сказать только за себя. Лично я принимал решение такое по воле закона. А также требовал от своих судей, чтобы они принимали только по закону. Никогда не старался вмешиваться в их действия. Посоветовать я мог посоветовать, так как я имел уже стаж 15 лет судьи юридического. И 5 лет я был следователем, 10 лет я был судьей. И я мог посоветовать как председатель суда только лишь квалификация действий. Только лишь. Иные действия, сколько давать там или как давать, я, извините, не давал. А насколько, на вашу думку, белорусская судовая система справедливая не в дочинении там до оппонента улады, яких вы сказали, так званые оппозиционеры, а до, так бы мы, звычайного человека? Ну, я считаю, что работавший, имея огромный опыт, уже я считаю, что 10 лет это огромный опыт работы в судебной системе, после 2000 года судебная система Беларуси стала абсолютно зависима от всех. И если бы я мог доказать свою невиновность в белорусском суде, я бы, наверное, не поехал бы в Польшу. А чему вы кажете, с 2000 года? Что изменилось так радикально именно в этом году? Изменилось кардинальное отношение к суду, отношение со стороны как президента Александра Григорьевича Лукашенко, так и со стороны всей власти. То есть было совещание по принятию нового кодекса уголовного. Нас собрали, всех представителей судов собрали на совещании в Минске, где Александр Григорьевич Лукашенко сказал конкретно следующее. Он сказал так, что судьи не бывают независимы. Независим судья только в тот момент, когда зашел в общественную комнату, и то на несколько минут. Все остальное судья зависим, зависим от всех факторов. И потребовал от судей, именно председателей судов, рассматривать дела независимо. Если вина, если даже малейшее есть доказательство вины, то рассматривать. А если она, как она там добыта это? Рассматривать, вы имеете на увазе, выносить обвинувающий присуд, так? Да, выносить обвинительный приговор. Мы вынесли, в моем суде до того выносились оправдательные приговора. Я тоже выносил оправдательные приговора, были у меня. Но после этого момента я не помню, чтобы в студии очень мало выносились оправдательные приговоры, очень мало. Когда у меня был по одному делу, можно было вынести, видно, что дело было сертифицировано, так называемая подстава по взятке. Когда я позвонил в областной суд и сказал, ну здесь явно, что подстава, подставились людей. Мне сказали, если ты не выйдешь обвинительный приговор, то на их месте окажешься ты. Конкретно мне так сказали, прямо по телефону мне сказал мой зональный судья, я не хочу называть его фамилию, он еще до сих пор работает. То, может, касается до этого месяца ты. Поэтому и судьи выносят такие приговора, и судьи зависимы. Ну, вы кажете, вот судьи выносят, а лишь эта нарада была в 2000 году, и вы в 2000 году так само были призначены на посаду. То бок 7 годов вы в этих умовах працавали. И вы хочете сказать, что ни разу за весь этот час не подались от тиску и працавали вот выключно по воле закону? Старался. крайнем случае, я очень старался, чтобы не поддаться тиску этому и работать в соответствии с законом. Ці можете вы сказать конкретные выпадки, когда довелось все-таки соступить вот этому тиску, бо иначе бы вас звольнили там? Ну, я сейчас не помню, это надо было готовиться и смотреть. Это уже давно прошло, это уже 2 года. Я честно говоря, хочу жить спокойно и воспитывать своих детей, потому что в тех условиях, когда я работал, что жена и шел на работу и не знал, что со мной будет и как я вернусь на работу, с работы, с этим, я не хотел бы сейчас просто вспоминать. Я не могу сейчас вспомнить. Были случаи, когда конкретно мне говорили, что делать, и были такие случаи, но это просто уже я обвиню людей в совершении преступлений и сам стану преступником. Потому что есть статья в законе принятие заведомо неправосудного решения. Вы ж понимаете, що я просто не пам'ятаю зараз даний момент. В даний момент я не можу сказати. Гостем «Ночної свободи» був былий старшиня Климовицького суду Ігор Тішкін, який недавно попросив політичного притулку у Польщі. В небі високо Ареум, Аріон. Поволі стихала розмова. Повеки теплом затярушвал сон. Мы ехали, да, мы Лёва. Мы ехали, да, мы Лёва. За шибой вихура спевала вула, спродвечные, змрочные спевы. По плечи, по шию, по твар замела старые высокие древы. По плечи, по шию, по твар замела старые высокие древы. За нами тягнулись, бегли, летели и шли. Зусім непотребные справы каменной узоркой на ускрайку земли светился костел Станислава. Каменной узоркой на ускрайку земли святился костел Станислава. По веки теплом затярушивал сон. По воле стихала размова. Песня Виктора Шалкевича гучала у сераду 26 листопада для гостя «Ночной свободы» письменника Валерия Казакова. Уродженец Магілёўшчыны живе, працуе, піша и выдаецца у Москве. У ягоным послужным спісе, апрача іншага, праца у Радзе бяспекі Российской Федерации и администрации президента России. Ён помощник паўнамоцнага прадстаўніка президента России у Сибирской федеральной акрузе. Недавно ён выпустил першую книгу на беларускай мове «Тень гобліна. Апавяданні запісы». С Валерием Казаковым гутары у ведучы «Ночной свободы» Алексей Знаткевич. Вы працуете на державной посаде. Ці не было у вас никаких застерогов писать и выдавать хай сабе и мастацкую книгу про жыццё ва ўладзе? Я не конкретный сенс и не клопотился. Бо я письменник. Я еще до этих усіх посад я был письменником, был журналистом. Кончил литературный институт имени Горка. Правда, як поэт, але, ну, потом почав писать прозу. Я не так уже и давно я пишу. С 2002 года у меня первая книжка прозы вышла. Там про державную владу или про владу писали усі. И, во-первых, российские классики, которые были у влади, бачили и непригожую постать. И до гэтага мы ведаем. А ці была некая реакция с боку ваших коллегов и, может быть, вашего начальства на вот? Нет, особливо не было. Я усім подписываю книги, они их ведают, читают. Нечто им сподобается, нечто не сподобается. Один мой начальник указал, что после твоих книг хочется пойти до лазни, до помыться. Ну, коли так кажут, так, видать, нечто цепляет, он трое кое есть у человека. Вы выдалі першую кніжку адносна нядаўна па-беларуску. Ці плануеце вы выдаваць яшчэ нешта на беларускай мове? Так, калі ўсё будзе добра, відаць, пасля каляды, ну, у 2009 годзе выйдзе на беларускай мове кніжка, якая будзе па-беларуску называцца «Холоп найяснейшого демократа». Па-расійскі яна таксама выйдзе 10, можа, к траўню, ці можа раней, з назвай «Холопа густейшого демократа». Бо мы па-беларускі з Алесем Пашкевічам шукалі, як перакласці густейшого, так і не знайшлі. Ну і дамовіліся, што будзе найяснейшого демократа. Хто я тут у электронным варіанті бачыў, говорить, што цікавая будзе рэч, побачым, што з гэтага будзе. Яна таксама на расійскай паставе зроблена. Вы лаўрэат вялікай літаратурнай прэміі Расіі за кнігу «Запіскі каланіяльнага чыноўніка». Вы адчувалі, працуючы на розных дзяржаўных пасадах, што вы працуеце менавіта на імперію? Калісьці, калі я працаваў у Сібірі, я зараз тут у Сібір сюды прыехаў. Мне давялося пазнаёміцца з працамі вельмі цікавага такого бунтара расійскага Ядрынцава. Яны разам з Патанінам, але не з тым Патанінам, які зараз олігарх у нас тут у Расіі. Было такое вялізнае справа аб аддзяленні Сібірі ад Расійскай імперіі. Так званая справа абласнікоў. Вось ён адзін з гэтых абласнікоў, і ён напісаў вельмі цікавую кніжку. Яна перевыдавалася ў Новосібірску і ў Томску. Яна называецца «Сібір как колонія». І калі ты глядзіш, як адносіцца тое зауралле да гэтай часткі расійскай тэрыторыі, то такое ўражанне, што гэта як была калонія, так яна і засталася. Бо адсюль цягнуць усё, а сюды мне ўсё па мінімуму. А як чалавек, які ў Сібіры ўжо прабыў 10 гадоў, мне ёсць сваё бачанне гэтай праблемы. А яна існуе гэтай праблемы, нікулі ад яе не дзенешся. Бо за Уралам жывець 10-20 мільёнаў чалавек усяго. Астатніх 120 жывець пад той бок камні. А ўсё, што мае зараз кошту ў свеце, мне ёсць тут, а не там. Тут шмат-шмат нейкіх інтарэсаў. Таксама і нашых беларускіх інтарэсаў тут шмат, бо тут вельмі-вельмі многа нашых земляков, якія працуюць на абшарах Сібіры. Вось вы ўжо сказалі пра беларусаў. Аднойчы, калі я браў інтэрв'ю ў шатландскага пісьменніка Ірвіна Уэлша, ён сказаў пра шатландцаў, што яны заўсёды, калі з'язджаюць кудысьці па-за межы Шатландыі, яны у мясцовую культуру ўбудоўваюцца і фактычна знікаюць у гэтай мясцовай культуры. І ён сказаў, што шатландцы, яны з аднаго боку першая калонія Брытаніі, а з іншага боку яны найлепшыя будаўнікі імперіі, бо яны там, дзе яны былі, яны ператвараліся, скажем так, у мясцовых, і ніколі паміж сабой не кантактавалі так, як, напрыклад, ірландцы. Вось вы з вашых назіранняў за беларусамі, наколькі гэта блізка да беларусаў? Ну, можа, я не згаджусь з вашым пісьменнікам, бо і шатландцы, і ірландцы, калі яны ў замежжы, яны гуртуюцца паціху, і іх бачна. Калі іх не бачна ў офісе, ну, калі яны прыходзяць у паб, іх бачна. А то, што датычыць беларусаў, беларусаў зусім па Расіі не бачна. І калі ты пачынаеш размаўляць толькі з чалавекам, ці можа прозвішча некае такое сазвучнае беларускае, пачынаеш яго распытваць, тады так і даведаешся, што ён беларус. Але нейкай такой гуртоўнасці няма. І, на жаль, дзяржаўная ўлада беларуская на гэта не вельмі звяртае ўвагу. Але як от пачалася самастойнасць Беларусі, там 91-й год, уздым быў, і з'явіліся суполкі тут у нас у Сібірі. Тут жа шмат-шмат этнічных беларусаў жыве, і палякаў, і літоўцаў, шмат. Тут ёсць людзі, якія яшчэ з Кастуся Каліноўскага пазасталіся. На жаль, такое некага добрага згуртавання нема. Яго нема і ў Москве. Але ж у нас Сібірску даволі моцная арганізацыя, наколькі я ведаю. Да, яна ёсць, гэта арганізацыя, але калі спытаць, заставіная яна нейкія беларускія справы тут, я не вельмі пра гэта чу. Толькі некая там художественная самадзейкнасць, некія вечарыны этнічныя, і то, гурты язык. Калі з'являецца там нейкі адзін-два аматары, якія трохі ведаюць ці не згубілі мову, то тады пачынаецца жыццё. У Сібірскі ёсць нядрэнная ёсць. У раёне Байкала мне там ёсць нават некалькі вёсак такіх амаль беларускіх. Яны ўжо такія, яны тутэйшымі сябе завуць там, дамашнімі. А вам як удалося захаваць мову, жывучы столькі гадоў у Расіі, працуючы ў Расіі? Ці ёсць у вас з кім размаўляць, ці ёсць у вас моўны асяродак? Ведаеце, мовы гэта, я ж усходні беларус, у нас там І мови то доброї не було у той час, як я там вчився. Так, розмовляли на християнці. Тільки от бабуля у мене була, вона з Вітівщини, тобто от Богушевська, от її була чиста така певуча матчина білоруської мови. А потім, може, картіла, приїжджаєш на Білорусь, а там ні одного слова, ні в телевізорі, ні в радіо білоруського нема. І все. Але усю життя я Короткевича, Буйкова читав тільки на білоруській, бо по-другому не було. Шкода себе. Гостем «Ночної свободи» був письменник Валерий Казаков. У ефірі вибрані матеріали «Ночної свободи». На черзі – щотидньовий кіноогляд Максима Жбанкова. Черговий кіноогляд почнемо з нової стужки про агента 007. Джеймс Бонд знов шарує на екранах у своїм фірмовому стилі. Тому дівчини розправляються, авто льотують, злодії імкнуться до влади, а Бонд рятує світ. 25-й фільм офіційної Бондіяни зветься «Квант милосердності». М'яко кажучи, не найліпша шильда. Але це єдине, що сполучає стужку з книжками тати 007 Яна Флеміна. Усе остатнє – збольшого повторяє штампи бондовського кіносеріалу. Новий містер Бонд, британець Даніел Крейг, після попереднього казино «Рояль» трапив у пастку власного поспіху. Його зробили героєм, а потім поставили героя на конвейер. We need you to get rid of him. You can't tell your friends from your enemies. It's time to go. Right now, I think you're the only person I can trust. James, move your ass. Фільм позбавлений драйву казино «Рояль» і не здольний пропонувати глядачу нічого з того, що ми раніше не бачили. Стриманая режисура, проста картинка, банальні діалоги, старосвітська піротехніка. Єдина новина – українка Ольга Куриленко у ролі дівчини Бонда. Але былой топ-модель і відавочна не хапає акторських здольностей. Да і сам Крейг адпрацаваў, так бы мовіць, па інерцыі. Нельга казаць, што «Квант» дрэннае кіно. Яно просто звычайнае. Бонд як Бонд. Виключно для фанов. Черговая цаглина у стену. Сярод адмоўных уражанняў – британская стужка «Забароненае каханне». Режисер Джон Мейбери зрабіў кіно з асабістага жыцця славутага паэта Діліана Томаса. Фільм про любоўны нават не трохкутнік, а чатырохкутнік. Выкарыстаў даволі вытанчаны кінастыль для ўвасаблення вельмі банальнай гісторыі. Таленавіты літаратар жыве адразу з двумя жанчынамі, а потым з вайны вяртаецца муж. Was it a marriage made in heaven? Was it a gift from God above? Did you believe the things you told me? Or was it simply careless love? Гэтае кіно цікава глядзець. Картинка адмыслова стылізавана под 40-е гады. Узровень стужкі падвышае ўдзел раскручаных Кайры Найтлі і Кіліяна Мерфі. Дарэчы, тут Кайра Найтлі сама спявае джаз. І вельмі няблага. Але што да сюжэту, ён выглядае амаль міліцэйскім пратаколам. Усе жывуць з усімі, б'юцца, страляюць і танчаць. Навошта мне гэта ведаць? І што гэта дадае да выбітных вершаў Діліана Томаса? А зараз мой выбор гэтага тыдня – чарговы дыск золотого архіву «Боб Фос Лені». Стужка пра вядомага коміка Лені Брюса, якого шмат хто лічыў голосам супольнага амерыканскага сумлення. Фос заўсёды здымаў кіно пра шоу-біз і лёс артыста, але гэтым разам ён здолеў падняцца да амаль трагічнай вышыні. These are some pictures of the Kennedy assassination. I say these are dirty pictures because the captions are bullshit. Never for an instant did she think of flight? Now that's bullshit. That's my conclusion. Лені – акторський тріумф Дастіна Хоффмана. Абаяльний, саркастичний, кранальний, вибуховий Лені Брус – лепший з того, що довелося зробити Хоффману на великому екрані. Коли вас цікавить Comedy Club, варто поглядеть, як це робив містер Брус, і зрозуміти розницю. Кіногляд Максима Жбанкова перший раз у ефірі в «Ночної свободі» у четвер. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотбук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. 391-22-24. Ви слухаєте дайджест «Ночної свободи». На завершення огляду – «Барди свободи» – музична передача з Дмитра Бартосіка. А я, Ганна Соус, на гетим з вами розвітуюся. Щасливо! Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть ні співати. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе Кастусь Геращенка. Упершыню я пачуў гэтага аўтара на адным з фестываляў на пачатку 90-х гадоў. Тады многія спявалі пра цяжкі лёс роднай мовы, пра любоў да бацькоўскай хаты і пра чарнобыльскую бяду. Але далёка не ва ўсіх атрымлівалася казаць пра гэтыя рэчы шчыра і таленавіта, як гэта рабіў Геращенка. Свой час я скончыў толькі мінскі радыётэхнічны тэхнікум. Вось уся моя, в прынцыпе, адукацыя. Ну, ўсё астатняе вучыў самастойна па кніжках. Так ты працаваў тэхнікам? Вельмі мала. Усё сваё жыццё, ўжо ж мне амаль 55 гадоў, не амаль, а вось нядаўна стукнула, так? І я то ў клубе, доме культуры, там займаўся музыкай, то кідаў, ішоў, ну, на заводзе, напрыклад, працаваць, то зноў вяртаўся ў дом культуры. Ну, а зараз ужо, як кажуць, перад пенсіяй вырашыў займацца толькі музыкай, нешта атрымліваецца, і таму кідацца ў бок тэхнікі я ўжо мусіць не буду. А вось наконт музыкі падрабязней, гэта чым ты займаешся зараз? Так склалася, што вёсачка ў нас невялікая, так, але, ну, напрыклад, 3-4 добрых вакалісты, так, ёсць. І той гурт, якім я кірую, гэта вакальны народны ансамбль «Пліса». «Пліса» – это па назве і рэчкі, і па назве вёскі. Займаемся мы тым, што спяваем апрацаваныя беларускія песні, ну і мае аўтарскія ці песні маіх сяброў. Дарэчы, назву мяркуем памяняць на «Вельмі падабаецца мне браціна». Браціна – это і па-беларуску браціна, і па-расійску, агульнаславянскае слова. Азначае, ну, такі рытуальны сасуд, які пускаўся па крузе, і з яго пілі па чарзе якісьці там напоі. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне с дороги тебе поклониться, как с крыницы живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Как с крыницы живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне напиться. Мне спостигнуть дозволь твой неизведанный бой, ты дозволь мне тревогой твоей причаститься. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, хай николи твоя не снемее крыница. Студня с чистой водой, ты дозволь мне напиться. Шановные слухачи, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр.